Глава 383. В новый мир. Наконец наступил первый день лета. Школьный семестр закончился, и это было единственное время, когда студентам разрешалось покинуть военную базу, если они этого хотели. Все студенты, которые планировали уехать, встретятся на поле второго курса. Там будет установлен большой телепорт, который доставит их всех на одну и ту же земную станцию. Оттуда студенты сами добирались туда, куда им было нужно. Однако у Куина были другие планы, и в отличие от других студентов, которые собирали вещи и готовились к отъезду, Куин терпеливо ждал в своей комнате, пока большинство студентов уйдут. Был уже полдень, и он решил хорошенько отдохнуть, прежде чем отправиться в путь. Когда он наконец проснулся, то заметил, что Вордена рядом с ним уже не было. Большинство студентов были очень взволнованы тем, что наконец-то смогут вернуться домой, и заранее собрали вещи, готовые вернуться в любую секунду. Он, должно быть, вернулся к своей семье. «Интересно, что будет делать Лейла?» – подумал Куин. Поскольку она больше не была частью чистых, и он решил не сообщать ей о своих планах. К счастью, прежде чем Ворден ушел, Куин решил попросить немного крови, чтобы пополнить свой банк крови. На самом деле, он также пытался достать материалы для изготовления фляги и кольца в своем магазине. Но, как и ожидалось, их было почти невозможно найти. Теперь он понял, почему Фекс был так счастлив, когда Куин выставил кристалл на продажу. «Будем надеяться, что планета вампиров темная». Как сказал Фекс, только когда вампиры достигнут определенной стадии, их отправят на поиски материалов для кольца. Выйдя из комнаты, Куин решил взглянуть в окно на поле. Последние несколько оставшихся студентов, похоже, входили в портал со своими вещами. Он смотрел, как они входят один за другим, а время шло. «Я просто откладываю это, не так ли?» Все, что было нужно Куину, находилось либо в его системном инвентаре, либо в теневом пространстве. Они понятия не имели, где приземляться, как только войдут в портал, так что лучше быть готовыми. Они могли даже просто приземлиться посреди целого города вампиров, и им нужно было быть готовыми объясниться. Наконец, не теряя больше времени, Куин решил войти в комнату Логана. «Войдите!» – сказал Логан. Когда Куин открыл дверь, его встретило нечто, чего он никак не ожидал. В комнате находился не только Логан, но и Ворден с Лейлой. «А что вы здесь делаете, ребята? Разве вы не идете домой?» – спросил Куин, пытаясь понять, что происходит. «Нет, Куин, я решил рассказать им о том, что происходит, потому что знал, что ты не сделаешь этого. Я уже говорил тебе, что они вкладывают в это столько же, сколько и ты», – ответил Логан. «Он прав, Куин», – ответил Ворден. «Ты должен позволить нам самим сделать выбор. И ты должен помнить, Питер и Фекс не только твои друзья, но и наши тоже». Лейла подошла к Куину и посмотрела ему в глаза. «Ты идиот!» – крикнула она. «Как ты думаешь, почему я вообще захотела обратиться? Это из-за того, какой слабой я чувствовала себя, когда была рядом с тобой. Как я чувствовала себя безнадежной. Я сделала это, думая, что наконец-то смогу помочь тебе. А потом ты ушел и решил ничего мне не говорить. Мы – часть одной проблемы. У нас есть связь», – сказала Лейла, остановившись и отойдя к остальным, опасаясь, что эмоции могут взять над ней верх. «Послушай, я понимаю, но я просто присматривал за тобой». Куин остановился на середине фразы. Он наконец понял, что делает именно то, что они сделали для него, когда вампиры пришли за Фексом. Он вспомнил, как расстроился, когда ему не сказали, что он чувствует то же самое. «Ты совершенно права», — сказал Куин. «Это твое решение, но, Ворден, ты не можешь копировать вампирские способности, и кроме Логана, способности которого трудно использовать, это может быть неприятно для тебя. Эти вампиры невероятно сильны. «Разве ты только что не дал мне это?» — сказал Ворден, поворачиваясь и показывая белые и черные кривые мечи за спиной. «Я почти уверен, что смогу постоять за себя. Не только это, Квин, а как насчет тебя? Если ты пострадаешь, тебе понадобится наш маленький банк крови, верно?» Квин не знал почему, но всякий раз, когда ему нужна была кровь в прошлом, он всегда обращался к Вордену или Лейле. Что касается Логана, он старался не задавать ему этого вопроса. В некотором смысле, кровь Логана просто не казалась и не звучала так аппетитно. Вероятно, это было как-то связано с его диетой из странных сэндвичей. «Значит, вы все знаете, что происходит, верно? О том, как они собираются убить Фекса. Я не знаю, что происходит с Питером, но я собираюсь сделать все возможное, чтобы остановить это», — объяснил Квин. «Я пытаюсь стать сильнее, именно по этой причине. Мы могли бы подняться наверх или даже сражаться с ними, чтобы спасти его». «Квин, мы уже знаем это», — сказала Лейла. «Извините, что прерываю», — сказал Логан, нажимая кнопку на столе, чтобы дверь его спальни открылась. Внезапно в комнату ворвался человек, уткнувшись лицом в пол. Дверь быстро закрылась за ней. Когда они все посмотрели на человека, это был кто-то, кого они все узнали. «Прости, я не хотела подслушивать», — сказала она, опустив голову на пол и умоляя. «Я пришла сюда только ради Лейлы». Человек, который был по ту сторону двери, это была Сия. «Не волнуйся, она ничего не слышала. Этот номер звукоизолирован и заперт. Подобно самолету, я создал свою собственную вентиляционную систему, для которой я заказываю детали и заменяю их время от времени», — объяснил Логан. «Неудивительно, что я не почувствовал ее запаха снаружи», — подумал Квин. Лейла быстро спустилась вниз, чтобы помочь ей подняться. И теперь Сия стояла вплотную позади нее, наблюдая за всеми остальными. Видя, как по-разному Сия действовала до и после потери памяти, Квин почувствовал легкую тошноту в животе. «Квин, я думаю, она должна пойти с нами», — сказала Лейла. «Что?» — выпалил Квин. «Подожди, послушай. Она ничего не знает, ничего не помнит. Ей некуда идти. И сейчас я единственная, кто у нее есть. Я не думаю, что она предаст нас. И она помогает мне с моими силами. Обещаю, я все ей объясню, и ты можешь взять ее под мою ответственность». В комнате на некоторое время воцарилась тишина, так как Квин не мог поверить в то, что предлагала Лейла. В какой-то момент времени Сия была врагом. Может ли удаление чьей-то памяти действительно изменить их настолько, что они могли доверять ей? Конечно, теперь Квин доверял Лейле, но он едва знал Сию. «Пожалуйста, Квин», — сказала Лейла с блеском в глазах, делающим ее похожей на грустного щенка. «Я думаю, мы должны взять ее», — сказал Логан. «Нам нужна любая помощь, какую только можно получить. Ее способность была чрезвычайно полезна, когда мы сражались с чудовищем королевского уровня, а также она позволит Вордену также копировать способность. Почему бы нам не проголосовать? Все те, кто хочет взять с собой Сию». Логан поднял руку, так же, как и Сия с Лейлой. А затем, когда Квин повернулся, чтобы посмотреть на Вордена, он заметил, что его рука была поднята. Единственный человек, который, как он думал, мог быть на его стороне. «Ну, тогда мое слово ничего не значит», — сказал Квин. Причина, по которой Ворден хотел взять с собой Сию, заключалась в том, что, по его мнению, не имело значения, выживет она или умрет в этой поездке. Это был не тот человек, за которым нужно было присматривать, как за остальными. Он тоже согласился с Логаном. По правде говоря, отсутствие чьей-либо способности, которую он мог бы скопировать, сильно беспокоило его. По крайней мере, это даст ему хоть что-то. «Ладно, прежде чем ты уйдешь, я кое-что приготовил», — сказал Логан, когда он повернулся на стуле и пошел за двумя маленькими сундучками. Он открыл один из сундуков одной из своих механических рук, которые были соединены с его стулом. В первом сундуке лежали 5 маленьких флакончиков с распылителем, немного похожих на флакончики с духами. Квин точно знал, что это такое. «Это формула, над которой я работаю!» Логан на секунду остановился, понимая, что Сия еще не все знает. «Лейла, возможно, будет лучше, если ты объяснишь ей это сейчас, а потом я продолжу объяснять». Затем Лейла вместе с Сией подошла к кровати, стоявшей с другой стороны, а мальчики терпеливо ждали ее объяснений. Они ждали какого-то шока или ужаса на лице Сии, но этого так и не произошло. «Мне все равно, я сделаю все, что ты скажешь, я просто хочу быть с тобой», сказала Сия, перепрыгнув через кровать и прыгнув на Лейлу, крепко обняв ее. Мальчики отвернулись, наблюдая за неловкой сценой и взаимодействием. «Разве раньше Сия не питала к тебе симпатии?» – сказал Квин, слегка подтолкнув Вордена локтем. «Я думаю, что все это могло быть чистой игрой», – ответил он. Как только девочки закончили, они вернулись, чтобы присоединиться к группе и закончить слушать объяснение Логана. «Как я уже говорил, каждый человек здесь, я думаю, должен сказать, что должен носить это на себе все время. Действие спрея длится в течение 5 часов. 2 использования – это все, что вам нужно. Так что этого должно хватить на всю нашу поездку туда. Просто убедитесь, что вы не потеряете его и не сломаете. У вампиров есть свой собственный запах, который позволяет им узнавать себе подобных. Это было создано путем подражания запаху Квина. Так что для всех остальных они будут думать, что мы вампиры. Не забудьте опрыскать себя. Если вы хотите быть в безопасности, опрыскивайте себя каждые 4 часа. Потому что секунда больше 5 часов может стать вашей смертью, пока мы там». Ворден и Сия взяли по бутылке, а Логан оставил запасную и сундук себе. Затем он предъявил другой сундук. Внутри этого сундука находилось несколько различных масок. «Квин, у тебя уже есть одна. Это для остальных. Выбирайте. Внутри этих масок находится коммуникатор. Хотя будет лучше, если мы останемся вместе, мы всегда должны готовиться к худшему. Есть хороший шанс, что в какой-то момент мы разделимся». Логан продолжал объяснять группе еще несколько деталей, о различных сценариях, которые могут возникнуть при прохождении через портал, и о том, каков их план действий. После того, как все объяснения были сделаны, каждый затем подготовил себя со всем своим оборудованием и припасами. Все они также выбрали одну из масок, каждая из которых имела немного другой дизайн. На этот раз Логан был носителем предметов, готовя пищевые таблетки и таблетки для воды для окончательного выживания. В конце концов, не все из них могли выжить только на крови и других вещах в этом путешествии. На спине у него висел довольно большой рюкзак, который выглядел очень тяжелым. Но главное, что внутри него был портативный телепорт, который должен был привести их обратно на Землю. Им нужен был способ вернуться, несмотря ни на что. Когда Логан наклонился, чтобы поднять большой и тяжелый рюкзак, несколько паукообразных ног появились из его спины, сжимая его и удерживая на месте, полностью сняв весь вес с Логана. И все же это выглядело довольно глупо, поскольку Логан был довольно невысокого роста, а рюкзак был больше его. Все объяснения были сделаны, и теперь все были готовы. Квадратный телепортер был установлен на полу и был введен пароль. Устройство начало запускаться, когда послышались механические звуки и 2 рычага распахнулись сбоку машин. Через несколько секунд открылся портал, показав зеленый цвет. Но они знали, что это была не зеленая портальная планета, на которую они направлялись. «Никто, и я повторяю, никто не умирает в этом путешествии», сказал Куин. «Мы будем спасать жизни, а не жертвовать своими. Поняли?» Все кивнули. а затем выстроились в линию друг перед другом, положив руки друг другу на плечи. Затем они все медленно вошли внутрь, пока, в конце концов, все не прошли через портал и не оказались в мире вампиров. Конец второго тома.